Глава 47. Бобби. Система фиксации, державшая Бобби, состояла из трех магнитных замков размером с ее ладонь и двух файлов из витого нейлона, которые когда-то имели зеленый цвет. Базовое страховочное оборудование, стандартное для любого корабля или дока. Сомневаться в его надежности все равно, что беспокоиться, не провалится ли при следующем шаге твоя нога сквозь атомы палубы. «Ты думаешь, эти штуки выдержат?» — спросила она. Ее радиосвязь была настроена на такое тихое вещание, что можно заглушить плотной футболкой. Амос, рядом с ней, окинул взглядом длинную изогнутую поверхность близкого шторма. Выражение его лица скрывал шлем, но тон голоса казался пессимистичным. «Если нет, будет очень странно». Поверхность корабля не была похожа ни на что, виденное Бобби раньше. Фасетчатая, как драгоценный камень, без выступающих орудий или датчиков. Розовые и голубой цвета сами по себе казались не особенно уместными для подобного материала и больше походили на какое-то отражение. Свечение выглядело еще более странным, чем избирательное поглощение. Медленная зона была абсолютно черной. Шлем Бобби должен был улучшать качество всего, что выделяется из блеска кольцевой станции. Он даже расширял грани видимости, вытягивая в видимый спектр инфракрасный и ультрафиолет. Так было всегда, но незащищенность и ожидания придавали всему более угрожающий вид. Несмотря на то, что поверхность корабля выглядела кристаллической, она оказалась мягкой, как пена. Скорее напоминала кожу. Магнитные крепления приклеивались к поверхности грубо и неудобно. Вернее, должны, если корабль на ходу. Красная подсветка указывала на то, что захват уверенный. Правда, время от времени Бобби чудилось мерцание янтаря. Остальные 10 членов десантной команды, кроме нее и Амоса, использовали одинаковое оборудование. Все в костюмах для низкоуровневой окружающей среды. Ни у кого нет брони серьезней сварных пластин. Они походили скорее на бригаду уборщиков, чем на боевой ударный отряд. Замки держали, хотя Бобби не знала, насколько надежно. Если шторм отойдет от причала, сбросив их как змея кожу, проблему с вражеским истребителем придется решать Алексу. И все они тогда, скорее всего, умрут. Ничего хорошего. «Очень надеюсь на то, что выдержат», — сказала Бобби. Пришел сигнал взлома кода. Бобби нажала пальцами кнопки на рукаве. Донесшийся голос Алекса был весь пронизан тягучестью долины Маринер, что означало, Алекс напуган до смерти, но в легкой эйфории от страха. «Это Алекс Камал с Росинанта. Обращаюсь к моим друзьям и семье и ко всем кораблям в этом море. Начинаем Родео. Через 10 секунд освобождаемся от причальных захватов. 9. «Приготовиться», — сказала Бобби. «Мы не знаем, как быстро это произойдет». Она покрепче взялась за свой нейлоновый фал и ждала, когда близкий шторм оставит порт. Чтобы попасть сюда, им пришлось пробираться по шахте лифта, которая тянулась вдоль станции, от командной палубы на носу до инженерной на корме. Они быстро прошли в нескольких сантиметрах от станции. Все смеялись, пока Бобби не напомнила, что тихое вещание не означает, что его совсем не слышно, и вежливо предложила заткнуться, чтобы не угробить всю команду. После этого она осталась наедине со звуками собственного дыхания, запахами старой резины и чужого пота. Алекс был справа от нее, Амос слева, а док, утыканный кораблями, в четверти километра впереди. Дальше только пустота медленной зоны и убийственное ничто за вратами. Барабан под ними вращался. Еще видны были шрамы после краткой схватки со штормом. Черные полосы, яркие заплаты из пены. За свою жизнь Медине досталось больше ударов, чем она заслужила, и сегодняшний день исключением не станет. Саба и его команда проделали все уловки, которые только могли извлечь из рукава. Украсть сварочные аппараты, открыть схроны с припрятанным оружием, найти доступ к шахте. С тех самых пор, как лаконийцы прошли сквозь врата, умные люди, знакомые с этой станцией, строили планы на такой случай. А возможно и раньше, если вспомнить, что среди них есть контрабандисты. Алекс отделился, когда проходили последнюю часть барабана. Ему предстояло преодолеть треть пути против вращения, от шторма до Росинанта. Бобби сказала себе, что видит его не в последний раз. Как будто она могла это знать. Потом рывком кулака направила команду вторжения вперед, в темноту, где уже маячил контур эсминца. Их план состоял в том, чтобы выманить близкий шторм со станции. Как только отойдут стыковочные зажимы и на борт уже не смогут подняться новые солдаты, Бобби с Амосом пробьют корпус, вторгнутся на корабль и выведут шторм из игры. Что они станут делать? Взорвут реактор, заблокируют управление или уведут в пустоту между врат? Предстояло решить по ходу, когда попадут внутрь. Без знаний о внутренней структуре корабля лучше импровизировать, чем делать вид, что можешь уверенно строить планы. Вторичная цель — вывести команду Бобби со шторма и благополучно пересесть на один из улетающих кораблей. Цель третьего плана — спастись самой. Алекс досчитал до нуля, и когда Росси взорвал зажимы и вылетел вверх из дока, используя как прикрытие Медину, Бобби почудилось легкое содрогание шторма. Два ее магнитных крепления сверкнули янтарно-желтым, а потом опять вошли в безопасный красный. В сегодняшнем дне скрыто много возможностей умереть. Бобби, как и Алекс, не смогла сдержать улыбку. Может быть, это такое марсианское свойство? Она оставалась в упоре. Ступни примагничены к корпусу, колени подогнуты. Минуты тянулись. Вентилятор в шлеме обдувал холодком лоб. Значит, она начала потеть. «Как ты там, Бэбс? Держишься?» — спросил Амос. Из-за радио казалось, что он в полумиле отсюда и говорит шепотом. «Все будет отлично, как только этот корабль выйдет из дока». «Угу. Что-то он не рвется в бой, да?» «Мы же надеялись застать их врасплох». «Это да», — сказал Амос. «Надеемся до сих пор». «Может, они не заметили?» — вмешался в разговор кто-то третий. «Или, возможно, ждут, когда на борт поднимется больше солдат», — подумала Бобби. И тут близкий шторм ринулся в черноту, туго натягивая ленты их нейлоновых фалов. Оказывается, они укрепились на маневровых двигателях. Снизу, в 5 метрах от них, вырывался поток горячего пара, направляющий эсминец в быстрое вращение. Казалось, пар идет прямо с поверхности, пока двигатель не включился. Он был скрыт в этом странном неметаллическом корпусе. Хорошо, что они не расположились прямо на нем. Не то, по крайней мере, один из них был бы снесен с корабля и сварился заживо. Шторм затрясся. Рокот двигателей отдавался в ноги. Медина отлетела назад, как будто кто-то ее отбросил. Ярко вспыхнул шлейф основного двигателя, и корабль рванулся вперед. Всего лишь около 1/4 G. Они не хотели сжечь в шлак Медину. Но все-таки Бобби жутковато было смотреть на собственную тень, протянувшуюся далеко вперед по поверхности корабля. Напоминание о том, что стоит упасть и умрешь в огне. «Амос», — сказала она, — «делай для нас дыру». «Вижу, вы идете за мной», — с тягучим акцентом выкрикнул Алекс. «Тебе не догнать, Росси, приятель. Мы для тебя чересчур хороши». «Алекс, освободи этот канал», — крикнула Бобби. И тут же вспомнила, что ее сигнал специально понижен и не дойдет. Она покачала головой. Оставалось надеяться, что Алекс не станет слишком отвлекать их внимание. Амос достал сварочный аппарат, закрепил на боку блок питания. Учитывая пару сломанных ребер, вся эта упряжь должна причинять ему ужасную боль, но Амос не выказывал ее ни единым движением. Впрочем, трещина в собственном копчике Бобби тоже ощущалась не слишком комфортно. Они нанесли себе немалый урон. Бобби старалась думать, что это не важно. Боль — это просто способ, которым тело что-то тебе говорит. Она предпочитала игнорировать это что-то. Амос направил горелку на корпус корабля, и все вокруг осветилось. Поток искр понесся за ними, изгибаясь и исчезая за штормом, как будто его утаскивает гравитация, а не просто поворот корабля. «Оружие к бою!» — рявкнула Бобби. И остальные подтвердили команду. Поскольку этот эсминец, как марсианские корабли, имеет двухслойную конструкцию днища, врезаться внутрь только первый шаг. Однако этот шаг очень важен. Они могли повредить корабль, но защищаться здесь трудно, а при отсутствии в этом месте экипажа шторма, тактики вроде заливания водородом и кислородом могли уничтожить ее команду и не причинить ущерба врагу. Видимо, самое действенное — попасть внутрь корабля и... «Эй, Бэбс, ну и странное же дерьмо!» Амос закрепился на корпусе. Прорез от сварки горел яркой линией длиной около 1/2 метра. Вернее, был 1/2 метра длиной и на глазах уменьшался. «Что тут у нас?» «Помнишь, казалось, что этот корпус способен сам восстанавливаться. Вот это и происходит». «С дырой проблемы?» «Угу», — сказал Амос. «Я бы сказал, это будет непросто». Шторм качался под их ногами. Внизу ярче вспыхнул шлейф двигателя. Корабль набирал скорость. Ускорение, туго, как гравитация, натягивало их фалы. Пламя реакторного шлейфа разгоралось сильнее. Индикаторы магнитных ботинок Бобби перешли в янтарно-оранжевый, и она проскользила несколько сантиметров, прежде чем они снова вернулись в красный и остановились. За короткий миг произошел выброс адреналина в теле. Сердце громко стучало в ушах. Голос звучал слабо, будто чужой. «Есть какая-нибудь гениальная мысль?» «Дай-ка я кое-чего попробую», — сказал он, опускаясь вниз. Он опять начал ерзать, но по кривой. Не отверстие, через которое можно пройти. Что-то меньшее. Замкнув круг, Амос по нему ударил, протолкнув маленький кусок обшивки корпуса внутрь корабля. Круг немедленно начал смыкаться, но Амос прорезал и расщепил края. Он счищал их, и дыра становилась шире, несмотря на то, что все время пыталась сжиматься. Его движения были точны и быстры. Он не медлил, даже когда корабль под ним взбрыкнул и перевернулся. Доказательство, что многолетние занятия физическим трудом не прошли для него даром. Бобби понимала, что на его месте не справилась бы, но под руками Амоса отверстие становилось все шире. «Края подгорают», — сказал Амос. «С этим ничего не поделать». В ухе Бобби послышался голос Сабы. «Отряды морпехов подошли к тюремным камерам. Наших маленьких друзей пора загасить». «Лучше поспешить, чем опоздать», — сказала Бобби. «Тут ты права», — ответил Амос. Он начал насвистывать сквозь зубы что-то немелодичное. «Я не смогу это остановить, пока народ будет пролезать внутрь». «Да пошло оно», — произнес один из бойцов. «Не хочу я застрять наполовину внутри, наполовину снаружи». Бобби обернулась к солдату. «Будешь делать, что я скажу, или пальну тебе в голову в назидание другим», — сказала она, думая, что это вежливее, чем он заслуживает. «Подобрался к дыре, пошел внутрь на счет раз. Три, два...» Солдат прыгнул внутрь. Амос обрубил его нейлоновые ремни. Дыра над бойцом не сомкнулась, но лишь потому, что Амос продолжал обрезать края. «Следующий», — Бобби указала на ближайшего к ней солдата. «Ты! Три, два, один!» Одного за другим Бобби пропихнула всю команду через плавящиеся отверстия в корпусе. Вокруг него, как полевые цветы в саду, сбились в кучу брошенные магнитные зажимы. Обрубленные тросы извивались, когда корабль встряхивала, как водоросли при непостоянном течении. Медина плыла над ними, и Бобби дважды замечала шлейф от движка Росинанта, огибающий станцию, как отблеск рассвета, который никак не настанет. «Будет туго, Бэбс. На это уходит куда больше горючего, чем я рассчитывал». «Продолжай», — сказала она. Амос продолжал резать. 8, 9, 10, и они остались вдвоем. «Порядок», — сказала Бобби. «Давай мне горелку, я впущу тебя внутрь». «Я ценю твою заботу», — ответил Амос. «Но между нами, ладно? Ты не очень-то хорошо умеешь управляться с горелкой. Полезай внутрь, я справлюсь». «Не надо геройских жестов». «Не, снаружи я не помру», — Амос ткнул подбородком на интерьер корабля. «В худшем случае конец мне придет там, внутри». Бобби переместила свои магнитные зажимы к краю горячей дыры и, поджав ноги, бросилась внутрь. Чьи-то руки подхватили ее и отодвинули в сторону. Рабочие светильники на скафандрах наполняли пространство между корпусами голубовато-белым свечением. Там было жутко. Все знакомо, как лицо любимого человека, и в то же время не так. Там, где должны размещаться шпангоуты из титана, керамики и металла, разрастались кристаллы. Сквозь них пробивались и исчезали разломы, как молнии в бутылке. Вместо листов металла или углеродных решеток растянуты бесшовные покрывала из чего-то, напомнившего ей сначала панцирь Амара, потом ткань, а потом формованный лед. Это был однозначно марсианский корабль, и он совершенно не похож ни на что, виденное ею раньше. «Иду», — подал голос Амос, и Бобби развернулась, чтобы втащить его к поручню. Дыра, через которую они проникли, сжималась все крепче. Амос, освещенный дежурным светом, улыбался, как обычно, бессмысленно и дружелюбно. «Ну, с этой частью покончено», — сказал он. «Надеюсь, следующий корпус окажется чем-нибудь попривычнее. если вы понимаете, о чем я. Алекс продолжает уходить от преследования. Это единственная причина, почему их не швыряет между корпусами, как крыс в барабане сушилки. Вход в сам корабль всегда самый опасный момент. Бобби с самого начала об этом знала. Они быстро двигались, цепляясь за ручные и ножные поручни, пока не обнаружили участок переборки. Амос проверил топливо в сварочной горелке, покачал головой, но ничего не сказал. Дымок подрагивал и отклонялся при каждом рывке корабля, как падающая из крана вода. Корпус не срастался по месту разреза, но это было единственное хорошее обстоятельство. «Не хватит!» «Сделаем!» — ответил Амос. «Еще немного, и можно будет отогнуть и пролезть!» Наконец, Амос прорезал, и с другой стороны полился свет и воздух. Внутренняя часть корабля до сих пор была под давлением, что для боевого состояния странно. Если экипаж «Шторма» до сих пор не понял, что они на борту, то сейчас обнаружит. Бобби первой протиснулась через заднюю стенку кубрика. Два ряда коек с гелевыми матрасами ничем не отличались от помещения для сна морпехов на Росси. Все кровати пусты и аккуратно заправлены. Пока остальные пролезали через дыру, она заняла позицию возле двери. Амос прошел последним и наложил на отверстие пластиковую заплату, которая выпятилась в пространство между корпусами, прежде чем затвердеть. «Я не хочу в вас стрелять, уроды!» — крикнул по радио Алекс. Это была кодовая фраза. Шторм приближался. Скоро Росси уже не увернуться. Бобби рывком распахнула дверь, сунула голову туда и обратно, и пуля оторвала кусок косяка там, где только что был ее череп. «Сколько?» — спросил солдат позади нее. «По крайней мере, один». Она окинула взглядом комнату, ища что-то, хоть что-нибудь, что могло дать им преимущество. «Это гиблое место, и времени у нас нет. Вы трое со мной, вы двое прикрываете слева, вы со мной справа. Если видите гранату или что-то похожее, назад. Остальные в койке, на спину. Стрелять между ног по уродам, когда те пойдут в дверь. У вас 4 секунды. Пошли!» Бобби двигалась впереди. Женщина рядом с ней могла быть кем угодно, но сейчас их жизни зависели друг от друга. Дальше по коридору она увидела перекресток. Перед этим стреляли оттуда. Из-за угла выглянула единственная голова и тут же скрылась. Бобби выстрелила, но не поняла, попала ли. По другую сторону коридора еще одна дверь. Бобби указала бойцам на нее. Они бегом пересекли коридор. Еще каюта. 12 коек, но никаких признаков, что их использовали. Никто не открыл по их группе огонь. Тот, кто пытался, подстрелен либо удрал. Побежал за подмогой, какая найдется на корабле. Эффект неожиданности привел их сюда. Дальше в дело должны вступить навыки. «Амос!» — позвала она по радио. Переборки корабля ослабляли сигнал, но все же она его слышала. «Бэбс, как ты собираешься действовать?» Прошло слишком много лет с тех пор, как ей приходилось сражаться на корабле. Но тут все просто. У корабля при атаке 2 уязвимых места — инженерная и командная палубы. У врага преимущество своего поля, но если они недоукомплектованы, будут защищать то из них, где, по их мнению, атакуют. Значит, разумно будет сделать вид, что нацелились на одно, а удар нанести по-другому. «Я беру этих 5 и пробираюсь на командную палубу. Выжди пару минут, потом веди своих на инженерную». «Понял. Мы собираемся отключить его или взорвать?» Шторм снова тряхнуло. Через весь корабль прошел приглушенный рокот, как от соскользнувшей цепи. Звук отличался от того, что Бобби привыкла слышать, и потому она с трудом поняла, что это стреляют орудия, и цель у них — Росси. Прежде чем она успела что-то сказать, из наушника донесся голос Сабы. «Группы эвакуации в доках. Ждем команды, да?» Потом, почти перекрывая слова Сабы, ответ Наоми. «Сообщение получено, мы идем. Корабли подполья готовы к вылету». Сенсоры связи Медины сейчас отключатся. Окно открывается, останется открытым недолго. «Первое, что обнаружишь, чтобы уничтожить этот корабль», — ответила Бобби Амосу. «Это и делай». «Что насчет эвакуации?» Бобби понимала, что это значит. Если Амос сумеет взорвать реактор, действовать, эта миссия важнее их выживания. «На твое усмотрение», — сказала она. «Я тебе доверяю».